Все спешат, не ты одна, да мне на свидание, в тюрьму, там отец, а у меня пропуск пропадет. Вот ты бы так и сказала, это дело другое. Подходит опять трамвай, один из них подхватывает меня за талию, другой работает кулаками, и мы все трое вносимся будто по воздуху в трамвай. Дальше я опять прошу их помочь мне выйти, они охотно всех расталкивают, спускают меня на тротуар и навеки исчезают из моей жизни в дребезжащем вагоне. Впервые в жизни, зловещая тюремная тишина, позвякивание ключей, где-то недалеко от приемной, звякнут, а потом опять полная тишина. Впервые в жизни переступаю тюремный порог. Сперва свидание идет через решетку. Я совсем теряюсь, говорю то слишком громко, то слишком тихо. Через четверть часа румяный молодой тюремщик объявляет, что свидание кончено, выхожу назад в проходную. Это слово я тогда, конечно, не знала, это уж из последующего опыта, чуть ли не 30 лет спустя, в той же бутырке. Дежурный говорит мне неожиданно: «Подождите». Моментальная паника, неужели не выпустит? Молча стою, жду. Через несколько минут он снова вынимает ключи, отворяет дверь в помещение, где я только что была. Стоят два стула посередине, на одном из них сидит и ждет отец. Я до того поражена, что буквально немею. Дежурный уходит, ключ щелкает. Мы сидим вдвоем с отцом, и свидание длится около часа. Отец одет как обычно, очень чисто выбрит. Лицо, однако, напряженное, но он и смеется, и шутит. Что говорит? Только все незначительные. Расспросы, ответы. Как ты? Как живешь? Где сестра? Наконец спрашиваю. Это что же, у всех такие свидания? Отец смеется. Что ты, что ты? Это уж дело рук Елены Исаакиевны. Деньги ведь сейчас всем нужны. Ну, а этот товарищ с ключами, он ведь сормовский рабочий. Свидание кончается, будто и долго длилось, да как-то было неловко все время, вроде как на вокзале. Я мало говорю про семейные дела. А деньги у тебя есть? Отвечаю. Да, ничего, не очень много, и он сует мне в руку 100 рублей. Выхожу на улицу и что-то дальше про этот день ничего не помню, сразу слишком много всего, и все непонятное, весь мир вверх ногами. Вечером все рассказываю управляющему конторой на Мещанской, он в ужасе. Но я уже, закусив у дела, продолжаю в том же духе. Через день опять иду в Кремль. Все повторяется. Другие часовые, тоже очень молодые, после почти подобного же диалога, как и в прошлый раз, позволяют мне войти без пропуска в Кремль. Та же лестница, та же барышня. Но я заранее узнал от управляющего фамилию и имя кремлевского следователя, который ведет папино дело. Спрашиваю барышню, где его кабинет. Она показывает, вот та дверь, однако, сейчас его нет. Почему я остаюсь в коридоре одна? Барышня куда-то ушла. Тут же подбегаю к кабинету следователя, ведущего дело моего отца, открываю. Сперва заглядываю, никого нет, и я вхожу и тихонько закрываю за собой дверь. Кожаное кресло, большой письменный стол, перед ним стул, на стене портрет Ленина и, кажется, Маркса. Сажусь и жду, на часы не смотрю, не до этого. Проходит не меньше 10 минут. Дверь резко распахивается, и с портфелем в руках очень быстро в кабинет входит сам хозяин кабинета, очень темный, смуглый, с черной бородкой. Останавливается и громко, с испугом в голосе вскрикивает: «Кто вы? Что вы здесь делаете?» Он стоит как вкопанный от удивления. Говорю: «Я, дочь Мещерского, приехала, чтобы просить об его освобождении, прошу меня выслушать», и т.д. Он идет к своему креслу, овладев собой, и довольно резко и сурово ведет беседу. Мне приходится больше молчать. Я понимаю, что мне пора уйти. Интервью кончается кратким и внушительным назиданием этого очень страшного на вид следователя, прокурора. Ваш отец виноват в тяжких преступлениях. Он будет отвечать по всей строгости наших законов. Советую о нем больше не хлопотать. Все равно ничего не изменится. И я очень смущенно ухожу из кабинета. Прохожу мимо дежурной барышни в коридоре и кланяюсь ей, как знакомый, да и ее мое лицо больше не удивляет. Вот я уж во дворе, прохожу ворота, спасибо, товарищи, что помогли пройти. Но их уже не двое, а четверо. Те, кто пропускали меня, говорят: «А мы ждали, а то ведь эти-то тебя не знают, могли и не выпустить». Вечером, после моего подробного отчета, управляющий сообщает мне, что Елена Исаакиевна очень просит меня с ней повидаться и будет завтра ждать в полдень у такого-то памятника. Мне странно видеть Елену Исаакиевну на улице, в Москве, я привыкла ее видеть вполне мирно у нас на Кирочной, А теперь в этом свидании что-то воровское. Она одета в черное, выглядит очень авантажно, держится просто. Говорит, что сама ведет всякие переговоры, не стоит лишними визитами вызывать все это дело наружу и создавать вокруг него шум. Отвечаю, что завтра уеду домой, думала, что надо побольше ходить и хлопотать. А, впрочем, она, видимо, права. Расстаемся холодно и прилично. Возвращаюсь в Петроград, жизнь идет своим чередом. Каким-то образом я все же знаю, что отец все лето продолжает быть в тюрьме. Но наступает осень 1918 г. Жизнь уж становится похуже, но ничего, еще терпимо. Число 15 г. 20 г. октября узнаю от доктора Вилли Ясинского, женатого на одной из бесчисленных приемных дочерей Грифса, Зоре, что мой отец освобожден из тюрьмы, завтрашний день еще проведет в Петрограде, и чтобы я непременно завтра с утра пришла его повидать у Ясинского на квартире. Он дает точный адрес, чтобы уж никого по дороге не спрашивать. Еду, как указано, в дом, на каком-то неведомом мне канале, адрес вспомнить не могу. Дверь открывает Зара, жена Вилли, и проводит меня в комнату, где меня уже ждет отец. Он несколько осунулся, лицо желтоватое и очень серьезное, без всякой улыбки. Он уже 2 недели, как вышел из тюрьмы, но никто не знает, что он в городе и чтобы я, конечно, никому не говорила, особенно маме, и что завтра с утра он, Елена Исаакиевна и Боба Грефс, и его старшая сестра Ася, все переходят границу в Финляндию, недалеко от Белоострова. Значит, прощаемся надолго, навсегда, что ты, восклицает папа, этому скоро конец, уже силы собираются в Финляндии, в Эстонии, на юге России. Я скоро вернусь, уверенно говорит папа, и тогда улажу все семейные дела. На прощание отец мне говорит, только ни за что не покидай Петрограда, даже если и голодно. В большом городе есть шансы выжить, в провинции или в деревне тебя сразу заметят, и там ты погибнешь. Мы прощаемся, и я вскоре узнаю от кого. Может быть, от Дера Ясинского или от папиного секретаря Захарова, что вся группа благополучно перешла в Финляндию. Я, конечно, в то время не знала и не понимала даже отчасти, как же это мой отец был освобожден, да еще кому-то на поруки. Но тогда, в Петрограде, я не пыталась узнать, да и у кого было спросить. В Париже Елена Исаакиевна, здесь она жила с моим отцом вплоть до его кончины в 1938 г., не раз рассказывала мне историю освобождения отца. Однако перед тем, как перейти к удивительной истории этого освобождения, хочу сейчас, через столько лет, постараться критически подойти к моему поведению во время моей поездки в Москву. Я и тогда, когда в 1918 г. вернулась в Петроград, была несколько смущена своими, так сказать, подвигами за Москве. А сейчас все эти легкомысленные и, в общем, безответственные мои походы в Кремль кажутся мне не то лихачевством, не то гусарством, которые могли в итоге только ухудшить положение отца. А ведь несмотря на какое-то внешнее его благополучие, когда я его видела в Бутырке и он казался вполне спокойным, положение его было очень серьезным. Его ждал очень строгий приговор, скорее всего, расстрел. Конечно, двигал мною в основном ужас того, казалось, непостижимого положения, что мой отец в тюрьме. Это казалось мне тогда чем-то чрезвычайным, чем-то таким, что в нашей жизни просто не было предвидено, что вообще случиться не могло. Отношение к русскому правосудию, как к самому справедливому и честному за мире, еще твердо держалось. Не сразу можно было осознать, что все коренным образом изменилось, и такое замечательное учреждение, как русский суд, тоже. Что ни у какого следователя, да и нигде, нельзя уже искать правосудия. Мною двигало, конечно, и ущемленное сознание, то, что сейчас обычно зовется инфериоритет-комплекс, и этот комплекс неполноценности, видно, точил меня и толкал. Иди, не бойся, бояться нечего, да и стыдно, докажи, что ты тоже равноценный член семьи, а не какое-то ненужное никому существо. Вот я и хотела кому-то что-то доказать. Впрочем, главным было все же искреннее и наивное желание чем-то помочь в деле освобождения отца моего из тюрьмы. Сейчас, в 1978 г., рассказы о моих походах в Кремль могут показаться сказками. Елена Исаакиевна была в курсе переговоров, которые отец вел с Лариным, и она вполне понимала, что означал его арест, когда переговоры провалились. Знаю от нее, что она хлопотала всюду и была раз или два принята Красиным, который в это время был в Москве. Очень скоро, однако, чекисты стали ее шантажировать через каких-то подставных лиц и требовать деньги за освобождение отца. 5. Подробностей не знаю и не помню, однако к осени 1918 г. террор усилился, в тюрьме режим становился страшнее, следствие подходило к концу, и становилось все яснее, что развязка одна – расстрел. Насколько я понимаю, следователь давил на моего отца, чтобы он все же согласился на условия, поставленные Лариным во время переговоров о промышленном тресте, и когда понял, что отец мой ни в чем не уступит, все дело сразу приняло иную окраску. К Елене Исаакиевне уж прямо на Глазовский стали приходить чекисты. Они настойчиво требовали денег за освобождение отца. Сумма выкупа все увеличивалась, а угрозы расстрела звучали все чаще. Тогда Елена Исаакиевна, отчаявшись, пошла в Кремль к какому-то видному по тем временам комиссару и сообщила ему о шантаже, которому она подвергалась. Сперва этот комиссар только отвечал, что это невозможно, что все это – выдумка. Однако, Елена Исаакиевна не побоялась ему назвать имена тех двух чекистов, она пошла в открытую. Переговоры ее длились и, каким-то образом оба чекиста ничего не подозревали. Наконец, комиссар предложил Елене Исаакиевне, что он все это дело проверит и выведет на чистую воду, и, если это все неправда, она сама понимает, что ожидает и ее, и моего отца. В ВЧК Елене Исаакиевне была передана очень крупная сумма денег. Все номера купюр были записаны, и она обязалась именно эти деньги передать шантажистам, назначив им свидание дома, на Глазовском. Она так и сделала, да и отступать уж нельзя было. Особняк на Глазовском был заранее оцеплен стражей, а в гостиной, где должно было произойти решительное свидание, поставили в углу ширму, за которой сидела стенографистка и еще какой-то вооруженный товарищ. Насколько я знаю, во всех переговорах в Кремле и ВЧК большую роль играл некто Якулов, меньшевик, юрист, который тогда еще имел право голоса и был своим человеком. Он-то и хотел доказать кому надо в Кремле, что ответственные чекисты занимаются тем, что требуют чуть ли не 500 тысяч рублей за какое-то фантастическое спасение от расстрела. В назначенное время оба шантажиста пришли, и Елена Исаакиевна, держа перед собой большую кипу меченых денег, нарочно повела с ними торг, чтобы стало ясно, что все ее заявления в Кремле не были выдумкой и клеветой. Она мне говорила, что буквально не помнила себя от волнения и страха, ведь тут жизнь моего отца была поставлена на карту, ну, да и ее жизнь тоже. Она уверяла чекистов, что приготовила деньги, вот они, но всей суммы сразу не собрать, ведь бриллианты, хоть и есть, реализовать нелегко. Просила взять пока крупный задаток, а все сполна будет через несколько дней. Говорила, что все время отлично слышала, как поскрипывал карандаш стенографистки, и с ужасом думала о том, что случится, ежели за ширмой кто-то чихнет. Наконец торг окончился, и Елена Исаакиевна громко сказала условленную фразу, вроде: «Значит, условились, вот столько-то тысяч, а остальные, скажем, 300 тысяч, на будущей неделе». Те оба ответили, что согласны, идет, и взяли меченые деньги. Оба шантажиста были сразу же задержаны у калитки, через которую они выходили, и тут же их повезли на расследование всего дела, будто к самому Крыленко. Через несколько дней отец был освобожден и вернулся на Глазовский. Елена Исаакиевна всегда мне рассказывала так, что выходила, будто бы отца выпустили на поруки Якулову. Через 10-15 дней они все, то есть отец, мачеха, Боба и Ася Грефс уже были в Петрограде, где пробыли 2 дня в полной тайне и тут же ушли в Финляндию. Вызывали ли по поводу этого удивительного дела моего отца или Елену Исаакиевну для дачи показаний, просто не знаю, думаю, что нет. Что стало с Якуловым? Этот вопрос меня долго мучил, не поплатился ли он за ту свою благородную роль, которую он сыграл в освобождении отца. Во всяком случае, так рисовалась мне эта его роль по рассказам Захарова, который тоже подробно знал все это дело. В то время он жил в Москве и часто бывал на Глазовском. Несколько слов о моей судьбе и жизни в Париже. В 1923 г. я развелась с моим первым мужем, Николаем Ивановичем Левицким. Все время, что длился развод, жила у отца в Париже, твердо решив, что никогда больше замуж не выйду. Однако в 1924 г. 1 июня, я вторично вступила в брак с Игорем Александровичем Кривошейным. В доме моего отца мы стали постоянными посетителями. Я целиком вошла в его новую семью. Жизнь здесь шла не без ухабов и всяких трудностей, у всех, у отца, у Елены и Саакиены, да и у меня был свой характер. Однако, в общем, уживались мирно. Жизнь отца в эмиграции, что ж, обычная жизнь эмигранта. Он думал, что получит крупные деньги от Виккерса в Лондоне, но ничего, конечно, не получил, и дело ограничилось тем, что Фрэнсис Бейкер, ставший за это время сэром Фрэнсисом, пригласил его к себе на дачу и был так же мил, как прежде в Царицыне. Первые годы отец и мачеха жили в полной уверенности, что вот-вот вернутся на Глазовский, а там все еще жили верные мачехе и ее камеристка Дуня с мужем Петром, и старались сохранить все то, что с собою не было вывезено, а хранить было что. Свои драгоценности Елена Исаакиевна сумела вывести. Все это постепенно продавалось и проедалось. Сперва был пиет-атер одной из самых роскошных гостиниц Парижа, потом квартира, тоже не дурная, но уже поскромнее. И наконец отец и Елена Исаакиевна поселились в скромной, но приличной квартире, полученной ими в городском доме, в одном из муниципальных домов дешевого тарифа. Отец годами работал как инженер Сансил на каких-то предприятиях, ездил по делам в Бельгию, в Барселону, и, хотя с трудом, но концы с концами сводил. Народу у них в доме бывало все меньше, устраивать приемы становилось уже трудно. Отец воспитывал Бобу Грифса, которого он очень полюбил, а Боба ведь всегда думал, что Елена Исаакиевна его родная мать. Он учился в Англии, кончил экономический факультет в Кембридже, в 21 год получил британское подданство и потом много лет работал в Александрии. Когда отец понял, что надежды вернуться нет, думаю, после кронштадтского восстания, он тогда все бросил, поехал с Еленой Исаакиевной в Гельсингфорс с тем, что вот-вот, и он через Белоостров вернется домой. Этого не случилось. С советской стороны моим отцом продолжали интересоваться. В 1925 или 1926 г. к нему подослали некоего Владимира Богдавута Коломейцева, который был видным советским агентом. Он представился эмигрантом, членом Союза воспитанников Александровского лицея, членом Монархического союза и так далее, и сумел ловко втереться в дела, которые вел мой отец для фирмы, в которой работал. В один прекрасный день он вынул из кармана готовый советский паспорт на имя отца, с предложением советского правительства вернуться в Москву и, как выразился Коломейцев, стать там полным хозяином и диктатором во главе всей промышленности, которую без него никто не может никак наладить. Отец дал Коломейцеву решительный отказ куда-либо ехать, кого бы то ни было встречать, и просил его больше не появляться. Этот Коломейцев позже снова всплыл в момент похищения Кутепова, и некоторые французские газеты указывали на него как на одного из организаторов этого похищения. Но, все дело было очень скоро замято, Коломейцев канул в лету. Мой отец прочно осел, когда переехал в последнюю свою, удешевленного типа, квартиру в районе Порте-Чемперит. По вечерам он часто играл в бридж. Тогда бридж был в моде. Иногда ходил в клуб «Хаусман», коего был членом, и там тоже играл в бридж. Карты он очень любил, в винт научился играть уже в 8 лет, но азарту никогда не поддавался, даже шутя. Работал он по электронике, по телефонным поставкам в Китай, и чуть не уехал в Шанхай в 1926 г. Дома было чисто, прилично, Елена Исаакиевна ухаживала за ним отменно, все у него всегда было вычищено, выглажено. Если приходили гости, угощение было прекрасное, пусть даже подчас и скромное, когда с деньгами приходилось туго. Почти каждое лето отец ездил на курс лечения в Виши. Францию он знал давно, и ему жизнь здесь очень нравилась. Были и французские друзья, не только русские эмигранты. Последние годы отец страдал сахарной болезнью и принужден был соблюдать строгую диету. Он скончался в ноябре 1938 г. Проболев всего 3 дня, а в сущности просто не пережил мюнхенских событий. Он понимал, что война неизбежна, и все повторял: неужели еще раз пережить полный крах всего? Нет, на это уж нет больше сил. На его похоронах было очень много народу, служил Василий Тимофеев, в церкви Карловацкого толка, где отец годами был прихожанином. В надгробном слове Василий особенно остановился на том, что покойный не только был по-настоящему верующим православным, но и строителем храмов, не было, кажется, ни одного завода под началом моего отца, где он не построил бы храм. Когда-то Теффи такими словами начал один короткий рассказ: есть человек, и есть его родственники. Вот так случилось и после смерти моего отца. Главный человек исчез, и распалась парижская семья. Мои кузены Мещерские, дико рассорившись со всеми, дорвали сразу и с мачехой, и со мной. Вскоре Елена Исаакиевна уехала в Грецию к дальним родственникам и застряла там на всю войну. Боба Гревс, которого я очень любила, жил уж в Александрии, и весь наш парижский клан распался. Через год, когда я жила летом с пятилетним сыном Никитой в Елленцо-Уртсте-Маргуэрите, в чудное, тихое сентябрьское воскресенье, над деревней в 3 часа дня раздался тревожный набат, и местный тамбаур пошел по улицам нормандского села, выкрикивая приказ о всеобщей мобилизации. Мой отец, несмотря на то, что был вполне человеком 20-го века, вместе с тем, всегда сохранял черты и манеры дореволюционного времени. Он был обычного среднего роста, несколько плотный, он сильно курил, а потом, в 32 года, в один день курить бросил, и сразу, не то чтобы потолстел, но раздался. Одевался очень просто и строго, но в Петербурге заказывал платье у лучших портных, сперва у чеха Калины, а потом у француза Хенри, волосы всю жизнь стриг бобриком. Бороду всегда брил, но носил небольшие, английского фасона усы. Чрезвычайно близорукий, он постоянно носил пенсне, которое уже в эмиграции сменил на очки в роговой оправе. Лицом был определенно татарского типа, с заметными скулами, глаза небольшие, но взгляд, пристальный, даже, можно сказать, тяжелый. Цвет лица желтоватый, ходил несколько неуклюже, боком. В еде был скорее скромен, хотя и имел свои определенные вкусы. Так, зеленый салат, который у нас в Петербурге ежедневно подавался за завтраком, всегда сам заправлял за столом оливковым маслом и французским винным уксусом. За завтраком всегда пил минеральную воду Evian и стаканчик французского вина Чифтяу Лафите. За столом сам сидел очень чинно, чего требовал и от нас, детей. С особым уважением всегда относился к хлебу на столе, и по возможности всегда его преломлял рукой, а не резал ножом, считал, что это предмет священный, и что ножом его трогать нельзя. Детьми мы его видели редко, особенно в Сормове, когда мы с сестрой жили по своему особому детскому расписанию. Но когда он обедал в большой столовой, подчас очень поздно, нас водила к нему наша швейцарская Бонна, Мадема и Селли Емма, с которой отец всегда вежливо и любезно пошучивал, и нам давал на особой ложечке кусок сахара в черном кофе из чашки, и этот кусочек назывался унцанарт. За всю жизнь я всего несколько раз слышала, чтобы он повысил голос. Впрочем, бывали с ним внезапные припадки бешенства, когда он начинал кричать или выгонять кого-то. Помню, что я случайно, еще девочкой, услыхала, как он, ужасно рассердившись, выставлял из прихожей, просто даже выталкивал, какого-то мастера, явившегося к нему в пьяном виде. Отец не признавал никакого чинопоклонства, хотя, наверное, плохо бы воспринял, если бы его где-либо не посадили по правую руку от хозяйки. Он считал, что обязан со всеми говорить ровно и терпеливо, расизма не признавал ни в каком виде. Однако сейчас, вспоминая его, его манеры, его молчаливость, когда ему не хотелось или неинтересно было с кем-то говорить, думаю, что он все же был по натуре сноб, сам себе не отдавая в этом отчета. Он хорошо знал Европу, часто бывал в Германии, во Франции и в Бельгии еще до войны, но лучше всего он знал заводскую и городскую Россию, а также, по воспоминаниям своего детства, деревню и крестьянскую, и помещичью. Каковы были его политические убеждения? Как ни странно, но точно я этого не знаю, думаю, однако, что он вполне искренне считал, что монархический строй все же лучше всего подходит России. Отец с юных лет страдал боязнью пространства, с возрастом зна все усиливалось. Он страдал также от жестоких мигреней, особенно по воскресеньям, и какой-то немецкий врач ему сказал, что это классический случай сонтагсмигрени, который страдают люди по воскресеньям, когда все расписания дня меняются. Он отлично знал литературу, особенно ценил Жуковского. Иногда и нам читал его переводы вслух. Из Некрасова многое помнил наизусть и любил вслух прочесть, кому на Руси жить хорошо или же русские женщины. В музыке любил старую сентиментальную оперу, и выше всех певцов ставил Федора Стравинского, обладавшего поразительным басом, который был любимцем студентов, когда отец учился в Горном институте. Таким образом, по своим вкусам, понятиям, отношению к искусству, к обществу он был типичным человеком конца 19-го века, со свойственной ему декламацией, народничеством, отсутствием интереса к новым, не вполне понятным формам. В работе, в делах, в проведении в жизнь любого делового или промышленного плана. Это был вполне новый для России человек, динамичный и умелый. Не хочу этим сказать, что он один был таков, конечно, были и другие. Но среди этих новых людей он, пожалуй, один проделал путь от помещичьего сына, проведшего детство в смоленской глуши, до того, что стал во главе почти всей тяжелой промышленности России. Если бы не революция, и если бы его план промышленного треста осуществился, то, думаю, он далеко оставил бы за собой Форда, с которым его сравнивали. Но этому не суждено было осуществиться. В 1910 или 1911 г. отец был на большом благотворительном вечере в дворянском собрании в Москве. Одним из аттракционов был шатер, где гадала цыганка. Конечно, это была дама московского света. Отец, дав соответствующий чек, вошел в шатер, где сидела в роскошном цыганском наряде молодая дама в черной маске. Она ему предсказала, что его ожидает вскоре удача во всем, что, возможно, будет ему исключительное положение и роль, а затем новая жена, новая семья. Потом, позже, почему-то он принужден будет уехать далеко, в страну, где вокруг всюду море, будет там жить скромно и бедно, все состояние уйдет, и никогда больше он в Россию не вернется. Отец тогда только посмеялся гаданию светской дамы, показавшемуся ему неправдоподобным. В ту пору он и не думал о разводе или о какой-нибудь новой семье, а покинуть Россию и начать жить в стране, где со всех сторон море, тоже звучало нелепицей. Однако это предсказание сбылось, и ждать было недолго. В какой-то мере, скромная жизнь, которую он вел последние 8-10 лет в Париже, была счастливее прежней, это в плане, конечно, личном. С Еленой Исаакиевной ему было жить веселее. Разношерстная семья, составившаяся из детей Грифса, тоже была забавной. Он много работал, да иначе и нельзя ему было, так как все драгоценности Елены Исаакиевны были бездумно проданы в первые годы эмиграции. Но никогда я не слышала, чтобы он жаловался на усталость или на то, что дела с разными поставками мелкой техники скучны и однообразны. Он вообще не жаловался на судьбу, вздыхать и сетовать было не в его духе. Первые годы эмиграции он как-то участвовал в разных политических объединениях, был членом торгово-промышленного комитета, ходил на заседания, но со временем от всего этого отошел. Мне хотелось запечатлеть его образ, его фигуру, не банальную, не вполне привычную, но в какой-то мере очень характерную для его эпохи. Часть 1. Россия, 1895-1919. Французское детство в Сормове. Мои детские годы начинаются и кончаются для меня в Сормове, в директорском доме. До этого я почти ничего не помню, кроме отдельных картин или фраз. Смутно помню няню Елену, только ее лицо и, главное, голос, который рассказывает и рассказывает, и ворожит. Из ее сказов ничего не сохранилось в памяти, кроме бесконечного заговора от лихоманки, слов почти не осталось, только одна концовка. Идут навстречу девы, девы, чьи вы, иродовы дочери. Мне было 4 года, когда няню Елену заменила Мадима Исельемма, швейцарка из Невшителя, прожившая всю жизнь в России. Она была уже не молода в то время, мы с сестрой были ее последними воспитанницами. Мадмуазель Эмма спала с нами в нашей спальне, нами обедала и пила чай в нашей детской столовой. Она же с нами гуляла, и когда мы подросли, учила писать и читать по-французски. С ее приходом наша детская жизнь сразу как-то устроилась, узаконилась и изменилась. Появились белые пикейные платья, а также ужасные папильотки, на них прибольно на ночь накручивались волосы, а утром был особый обряд, снимание папильоток и накручивание на гладкую полированную палку, унт-в-тон, локонов. Наверху головы закручивался крутой кок, в который продергивался бант в виде бабочки, а локоны в строгом порядке распределялись вокруг головы и вдоль щек. Было утреннее здорование, вечернее прощание, абсолютно приличное сидение вокруг стола за едой. Словом, вся жизнь пошла по некоему ритуалу, которого до этого не было. Сюда включались и прогулки, и грядки в саду в нашем уголке, который назывался Лецаиндеслилас. Когда немного подросли, начались обязательные вечерние чтения книг, которые мадмуазель Эмма читала нам вслух и, надо сказать, прекрасно читала. Мы очень скоро вполне вошли в этот размеренный европейский ритм детской жизни, вперед знали, что будет, как пойдет день. И иной жизни, и иного уклада и распорядка уж больше и не мыслили. Наша мать ни с чем не спорила, Мадмуазель Эмма сумела наладить с ней хорошие отношения, и так как мы жили совсем отдельно в своих четырех детских комнатах, то наш мир почти не соприкасался с тем, что происходило вокруг. Так началось мое французское детство, которое, вместе с тем, и тесно связано с жизнью громадного завода, с его особыми звуками, уханьем, толчками тяжелого молота, гудком утром в 7 часов, а также и с чудной музыкой волжских пароходов и их глубоких голосов. Директорский дом был старенький, деревянный, скрытым крылечком, сенями и, конечно, мезонином. Внизу было 8 комнат, из них поменьше, 3 наши, плюс большой игральный и гимнастический зал в мезонине. Большая столовая внизу была просторная, длинная, на Пасху или под Новый год там помещалось более 60 приглашенных. Но самой приятной комнатой был кабинет отца. Там, на большом письменном столе, стоял телефон, на полу лежали две медвежьи шкуры, на которых иногда разрешалось играть, что было привесело и создавало совсем особое настроение, но, главное, там был чудный громадный камин. Он часто горел по вечерам, и когда у нас, бывало, гостил мой дядюшка, Николай Николаевич Малама, мамин брат, артиллерийский офицер, его часть одно время стояла в Нижнем Новгороде, то он привозил из города каштаны, и их калили на огне в камине и тут же ели горячими, доставая их из огня особыми щипцами. Это тоже было очень интересно, а заодно можно было послушать взрослые разговоры. Наша мадмуазель Эмма привезла с собой удивительную клетку с колесом, в которой жила ее любимая белка Белла Белла. Клетка стояла в нашей детской столовой, и я помню, как я любовалась бегающей в колесе белочкой. Мне казалось, что в этом было что-то сверхъестественное, что это особая белка, а другие не умели бы так шибко бежать в круглом проволочном барабане. Вскоре и у нас появились свои зверьки, кроме всегда жившего у нас пуделя Боя, который был умница, добряк и был старше моей сестры на год. Сперва канарейки, купленные на ярмарке в Нижнем. Кеннер чудно пел свои трели, и они вили в белых шторах нашей спальни гнезда. Дальше появились попугайчики из породы неразлучных, а потом и морские свинки, жившие в клетке в саду. Все эти друзья носили, конечно, только французские имена. Мы с сестрой много проводили времени в саду, который был не так уж велик, но и далеко не мал. Там была большая оранжерея, где выращивались артишоки, ранние овощи, а также цветы и зеленые растения. С весны в саду появлялось несколько грядок, где тоже были цветы и, конечно, огурцы и помидоры. Был и наш уголок, где нам отвели две грядки. Мы с сестрой всегда сажали редис, но он, по-моему, ни разу не взошел. Когда мы начали подрастать и начали, обе очень рано, читать, сразу появились красные с золотом книжки библиотхику и рассе с повестями графини Десигюр, дочки Растопчина, того самого, который сжег Москву в 1812 году. Про этот жанр детской литературы немало уж говорено. Это были рассказы, написанные, почти все, в царствовании Наполеона III, когда французская буржуазия наслаждалась своим благополучием в тени Тюильрийского дворца. В этих книгах все благородные дети добрые и отзывчивы, все нувориши вульгарные и злы. Но были и несчастные, бедные рабочие или крестьяне, и им надо было носить лекарства и бульон из курочки. Все это мы слушали по вечерам в чтении Мулиема, и нам казалось, что мы тоже живем где-то во Франции, среди этих девочек в кринолинах и их добродетельных мамаш. У нас тогда появилась такого же слащавого и лживого рода литература, например, чарская, которой мы в возрасте 9-12 лет зачитывались. Но мы и пели, и танцевали в нашей детской, и все это были французские песенки, хороводы, французские считалки, поговорки, детский театр Генил. Да, ну и понятно, в первый раз я попала на целое лето во Францию, на Атлантический океан, в Аркашон, в возрасте 6 лет. Там, на пляже, а потом в Роян, мы знакомились с детьми нашего круга, и там, естественно, продолжались те же игры, те же хороводы, что и дома в Сормове. Наши мамаши сидели под палатками на пляже и вязали крючком ненужные галстучки и воротнички или украшения на кресло. А к осени мы возвращались в Сормово, и все шло заведенным порядком. Мы ходили каждый день на прогулку по мосткам, шли мимо цехов, где стучали, вздыхали и шипели машины. На грязной и плохо вымощенной улице жалкие лошади, понукаемые мрачными мужиками в тулупах, тащили тяжеленные части будущих машин. Мальчишки, лет 12-14, тоже грязные и замусоленные, в латниках, клепали на огне раскаленные до красна гайки и с шипением ловко остужали их в чане с водой. Это зрелище было для нас, детей, вполне обычным, вполне нормальным. Иногда случалось, что возница застревал на дороге со своим грузом, и тогда жестоко нахлестывал клячу, чтобы она вытащила тяжелые дроги. Помню, я начала как-то громко плакать и кричать: «Небаттиспас вотричивал, небаттиспас лечивал, едирая папа, едирая папа». В более дальние прогулки, например, к берегу Волги, нас сопровождал громадный наш дворник Алексей Рябов, одноглазый, с хитрой и милой физиономией. Он был личный друг нашей мадмуазель. Когда мы уж уляжемся, она прикрывала дверь в нашу столовую и там сидела и распивала крепчайший кофе с сухим печеньем и сыром. Часто на столе появлялась из угла мышка, она прыгала на стол и получала кусочки сыра прямо из рук мадмуазель. Вот тут-то и приходил Алексей. Он вежливо стучал из коридора и потом, переступив порог, но никогда не входя целиком своим громоздким телом в столовую, вполголоса заводил с мадмуазель Лемма бесконечную беседу обо всем, обо всех заводских новостях и сплетнях, а уж он точно знал, кто у кого был сегодня в гостях, что у кого подавали к обеду, был ли какой намек на роман, или же, что говорят в мастерских. Это он, конечно, тоже знал, и что в Нижнем, а особенно, если ярмарка. Он, держа шапку в руках, стоял, облокотившись о притолоку, и, наконец, обсудив с мадмуазель все текущие события, уходил к себе, куда, не знаю, но, как будто он по ночам сторожил дом. Откуда я знаю про эти ночные собеседования? Да просто подглядела. Я всю юность, а в детстве особенно, очень плохо и мало спала, всего боялась, то есть ночью, днем, наоборот, была весьма решительна и храбра, да и страдала в 7-8 лет приступами детского ревматизма. Несколько раз я выходила из кроватки, хотя борта были очень высокие, и тихонько босиком подходила к щели в двери, которая нарочно оставлялась, чтобы я не боялась темноты. Вот так я и видела эти две фигуры, Алексей у двери и мадмуазель за столом в своей обычной блузе с напуском на резинке. Часто за спиной у нее спала белка Белла Белла, стол, кофейник и их приглушенные голоса. У нас с сестрой были, конечно, на заводе и друзья. Там, в отличных домах жили многие семьи инженеров, но я помню только некоторых. Наши же друзья были Миша и Нина Лесниковы, они вечно у нас бывали, а мы у них. Они, как мы, говорили по-французски, ездили летом за границу, и мы с ними играли в нашем саду во все летние и зимние игры, ставили детские спектакли, все, что тогда естественно полагалось. Помню, как давали мы вчетвером спектакль в зале нашего дома в пользу каких-то погорельцев, это считалось очень хорошо и нужно. Я была моложе всех, в то время мне было всего 6 лет, и потому исполняла немую роль. Ставили интермеццо из оперы «Пиковая дама». Моя старшая сестра играла пастушку, Нина Лесникова, пастушка, а Миша, царя. Все они пели, и вполне прилично, и танцевали, я же была негритенком, который носит за царем драгоценности на подушке, чтобы соблазнить пастушку. Мне очень нравился голубой шелковый костюм и белый тюрбан на голове. Лицо мне чем-то намазали, оно было совсем черное, и на нем выделялись толстые красные губы. Но, бывало, мы с сестрой и жестоко дрались, не хуже мальчишек, но это случалось редко и, в общем, мы жили дружно. Мне было внушено всеми, что она старшая, а потому я должна ее во всем слушаться, что я и делала. Дальше, должны были слушаться мадмуазель, и уж редко, когда дело доходило до моей матери, а иногда, это уж в виде особого исключения, какое-то событие выносилось на суд папы. Мы ужасно этого боялись, умоляли ему не говорить, а он как раз никогда резко не бронил, и уж просто никогда не наказывал. Вот такая иерархия подступа к родителям, в которой все старшие механически считаются лучше тебя и лучше знают, теперь давно кончилось. В этой системе было много плохого, но, конечно, как и во всякой системе, и положительное что-то. Мы твердо знали, что нельзя и что можно, что полагается и чего не делают и, знаменитая категория поступков, занеси файт-пас. Мы знали, что по этому принципу людей и судят. Почему так не полагается? Ну, потому. Это школа манер образа мыслей, говора и речи, умения высказываться, словом, все то, что французы подразумевают под непереводимым словом «компартимент 6», все это вколотили нам на всю жизнь, и вот, когда вдруг за поворотом, абсолютно противно всему этому французскому детству, на нас оскалилась реальность, то это в каком-то смысле спартанское детство с присущей ему иерархией ценностей очень помогало и поддерживало, даже в самые зловещие минуты. Не надо забывать и того, что с малых лет нам внушалась и вся православная традиция и обиход. Мы ходили каждое воскресенье и все праздники к обедне, с 9 лет говели и понемногу постились, все это было частью обычной нашей детской жизни. Нас учили не быть гордыми, ко всем относиться ровно и по-человечески, грубо ответить горничной или няне считалось просто непозволительно, за это строго наказывали, учили и честности, и взаимопомощи, словом, тогда социальные добродетели как бы вполне совпадали с тем, чему нас учил на уроках богословия наш батюшка, отец Виктор. Когда стали постарше и переехали в Петербург, где, конечно, наш особый мир уже не был так отгорожен от текущей жизни, то, кроме того, что нам были запрещены любые ругательства или грубые слова, впрочем, мы их почти и не знали, ниоткуда было, два слова вообще нам запрещалось произносить. Слово «поп» и слово «жид». Была ли я счастлива в детстве, как сказать, этот период жизни для меня тем хорош, что он написан как бы одним росчерком пера и окончился с переездом в Петербург в 1905 году. Образ жизни и окружение полностью переменились. Как я тогда скучала по Сормову, по его привычной мне звуковой действительности. Как мне не хватало большого деревянного дома с его лестницами, приступочками, внезапными и не вполне понятными коридорами, прогулок по мосткам, я долго-долго не могла привыкнуть к городу, и уж даже не знаю сейчас, когда именно вдруг поняла, что Сормово далеко, оно уже только в памяти, а то, что я так теперь люблю и без чего, кажется, и жить невозможно, это наша Кирочная улица, прогулки в Таврический сад, на набережную, изредка и на Невский, где так все красиво, заходы в кондитерскую Терна на Литейном, где разрешалось съесть 2 пирожных и где невозможно было решить, какое лучше выбрать, или же походы на караванную, в магазин Пета, где было все, кисти, карандаши, краски, альбомы для раскрашивания, и еще маски, чтобы костюмироваться, какие-то диковинные игры-загадки вроде калейдоскопов, или рожа черного негра под стеклом, и нужно было, чтобы белые зубы бисерины вскочили в его толстый, красный рот. Чудный мир Петербурга стал частью нашей жизни, и когда вдоль по Кирочной шел Преображенский полк, мы с сестрой впадали в телячий восторг, кричали «Ура!» и махали бородатым рыжим солдатам. Чем была жизнь в Сормове для моих родителей? Думаю, что это было лучшее время в их неудачной совместной жизни. Тут мой отец окончательно стал на ноги и сумел завоевать репутацию способнейшего и вполне современного управителя большого коллектива. Он относился к своим обязанностям директора большого завода с подлинным интересом и увлечением и, я думаю, с чувством полной ответственности, особенно в этот острый предреволюционный период. А моя мать, мне кажется, что как никогда в жизни больше, она тут была на месте и вполне сумела себя проявить, будучи центром общественной жизни и не в глухой провинции, вроде первых лет замужества на Урале, но и не в столице, где играть какую-то роль было уж много труднее или даже почти недостижимо. А тут жизнь сама указывала ей место среди других инженеров и их жен, и то, что от нее ожидалось. Она сама выросла в южном городе, Екатеринославе, в очень скромных условиях, однако жила с родителями на горе, это была городская часть, где жило свое местное дворянство, кто богаче, кто беднее, но все были одного клана. Несомненно, как и все провинциальные барышни, она мечтала выйти за гвардейского офицера, за лицеиста или правоведа, а вышла замуж за инженера. Это было как будто не то, и слыхала я, что бабушка Надежда Викторовна, окончившая в свое время Екатерининский институт в Петербурге, не очень была этим браком довольна. Правда, жених был из дворянской семьи, но инженер, тут что-то было новое, а потому и не вполне подходящее. В бытность свою в Сормове моя мать сумела действительно стать леди клады. Она была высокого роста, хорошо сложена, лицом менее красива, нежели ее братья и старшая сестра, но не дурна, говорила хорошо по-французски и немного знала немецкий. Но, главное, ей нравилось быть центром общества на заводе, и это ей отлично удавалось. К тому же она хорошо играла на рояле, по-настоящему любила музыку, и наш дом очень скоро стал небольшим музыкальным центром. Да и приемы начались, сперва скромные, нечто вроде немецких кафе-клатч, а дальше, больше. Играли по вечерам в винт на несколько столов, ужинали, все дамы старались приодеться. Тут моя мать вполне умела задавать тон, она всегда неплохо одевалась, А как только стала ездить летом с нами и мадмуазель на пляже во Францию, переняла французскую моду. На Волге же в то время царила московская мода. Отец построил на заводе большой зал для спектаклей, и очень скоро молодые инженеры и их жены начали с увлечением там ставить любительские спектакли, которые имели громкий успех у рабочих. Начались дома музыкальные вечера. Дом был большой, да и сад с двумя садовниками, где мать проводила много времени, она всю жизнь любила возиться с растениями. Было и свое хозяйство, куры, утки, индейки, были экипажи, выездные лошади, кучера, словом, ей было где себя проявить, и, мне кажется, она была очень удовлетворена своей ролью первой в деревне, пусть это и не был гвардейский полк, о котором она, вероятно, мечтала в Екатеринославе. Когда мы уехали в Петербург после 1905 года, такого кружка, симпатичного и приятного, на заводе с новым директором уж не создалось, и мою мать там долго вспоминали. А я, ведь речь идет все же обо мне. С раннего детства я знала, хоть и без точных мыслей сперва, а потом, годам к 7, и все определеннее, что я почему-то не то, что моя старшая сестра. Во-первых, она в детстве была и красивее, и привлекательнее, и складнее, чем я. Высокенькая, с красивым овалом лица, с очень большими светло-карими глазами, волосы длинные, тонкие и очень легкие для прически. Я была почти ненормально мала ростом, со сросшимися черными бровями, что придавало мне вид буки, вечно чем-то болела, то детским ревматизмом, то ангинами без конца, то корью с тяжелыми осложнениями, или, уж в Петербурге, нескончаемыми бронхитами. К тому же я с первых произнесенных мною слов четко картавила, борьба со злосчастной буквой Р омрачила многие годы моей юности, так как считалось, или точнее моя мать считала, что я отлично могла бы и не картавить. Волосы у меня были шапкой крутых кудрей, и причесывать меня в детстве было целой процедурой, и я обычно к концу ее начинала громко плакать и даже, а ужас, вырывалась из рук мадмуазель Эмма или заменившей ее позже немки Фрдулин вон Яглиц. Словом, мы были совсем разные сестры, и по наружности, и по складу. Старшая, Таня, по типу вся в семью моей матери, малама, флегматичная, очень неглупая, но однодум, красивая, скромная и во всем весьма близкая к поколению моей матери, а потому, очевидно, и ей созвучная. В детстве, да и всю жизнь было у нее железное здоровье и физическая выносливость, она не только восприняла, но и вполне приняла психику и мышление моей матери. И я маленькая, никогда до положенного мне роста так и не доросшая, кудрявая, картавая, вечно больная, с ранних лет непонятно почему восстававшая против всех суждений и приказов матери, игравшая тайком в куклы до 14 лет, не выносившая никогда, даже в детстве, летней жары, когда и мама, и сестра считали, что чем жарче, тем лучше. Да что и перечислять, я была вроде чужак для матери, наружность имела не то мещерскую, не то комаровскую, от ее семьи ко мне почти ничего не перешло, а сросшиеся черные брови явно указывали на упрямый и злой характер. И очень быстро получилось, что все мое детство за мной присматривали няни, гувернантки или же просто горничные. Они замечали, что у меня опять жар, опять болит горло, и они же одни приносили поесть или меняли компрессы, которыми тогда лечили. Они же меня и утешали, а я была очень ревая. Мысль о том, что я приемыш, вполне сформировалась в моей детской голове еще в Сормове, и мне уже было тогда лет 7, первый человеческий этап у Шекспира, в его «Севе Нагисофман». Ну, а после чтения вслух нашей мадмуазель книги Гектора Мало «Без семьи», чтение во время которого мы все трое плакали, мне стало окончательно ясно, почему такая разница во всем, и я решила уйти. Несколько дней я тайком собирала печенье, шоколад, еще что-то. Это было в мае, когда рано светает, и я встала часов в 6 утра, сама оделась, что было еще не совсем привычно, взяла свой пакетик, без помех вышла в сад и пошла по аллее к калитке, и уже слезы начали накипать. Вдруг, около калитки вырос старший садовник Антон, милый белобрысый латыш. Он всегда очень ласково и вежливо с нами беседовал. «Куда это вы, барышня?» – спросил он меня с удивлением и сразу загородил собой калитку. Я потихоньку начала плакать и говорила: «Я знаю, Антон, ведь я чужая, я поняла это и теперь решила совсем уйти куда-нибудь, я не хочу мешать», и тут я уж совсем расплакалась. Антон уговаривал меня шепотом, чтобы никого не разбудить, и также незаметно стал меня возвращать к дому. Узнал ли кто-нибудь в доме о моем неудавшемся уходе? Думаю, что мадмуазель Эмма, может быть, знала, но больше, конечно, никто, и Антон меня не выдал. Это был какой-то кризис в моей детской жизни, после чего для меня все ушло иначе. И вот тут хочу еще раз вспомнить мадмуазель Эмма. Многим я ей обязана. А случилось в конце концов нечто совсем дикое и непонятное. Она нас покинула и уехала от нас. Я даже и до сих пор не знаю, куда, и я этого не заметила. Много раз в жизни я себя потом спрашивала, как же это могло случиться. Ведь я ее ужасно любила и считала, очевидно, что она всю жизнь у нас проживет. Поэтому я, наверное, и не поняла, что она не только уж уехала, но и навеки исчезла из нашей жизни. Лето, когда мы покинули Сормово, мы прожили на даче под Коломной, в нескольких километрах от города. Дача была большая, фруктовый сад со старыми яблонями, чудные куртины с розами, своя березовая роща, словом, нечто вроде небольшого поместья. Мы обе были в восторге от этой дачи, катали вовсю на велосипедах, гуляли, ходили в какой-то недалекий лес за земляникой и дикой малиной. И вот вдруг я поняла, что какая-то особа, видно рижская немка, пожилая уже, полная, удивительно слащавая и антипатичная, занималась нами и даже пыталась нас учить английскому языку. Сперва я просто ее не замечала. Спросила как-то раз маму, а где же мадмуазель Эмма? Мама ответила, что мадмуазель устала, больна и поехала лечиться. На этом я и успокоилась, что же, вылечится и осенью вернется. Но время шло, и, думаю, уж было начало июля, когда меня охватил внезапно страх, что я чего-то не знаю, что случилось что-то ужасное. Я побежала к маме в комнату, ворвалась, чего делать, конечно, не полагалось, и начала громким голосом, чего тоже не полагалось, спрашивать, требовать, где же мадмуазель Эмма, где же она теперь, и, главное, почему же она нам ни разу не написала. Я, верно, была в невообразимом волнении, и мама отвечала мне спокойно, что мадмуазель, увы, стала совсем старенькой, что мы же с сестрой последнее время ее плохо слушались, и что она уехала от нас совсем, что мама ей сама об этом всем сказала, и что мадмуазель Эмма теперь живет на покое. Это последнее выражение показалось мне совсем ужасным. Где это, что это, на покое? Мама объяснила, что наняла ей хорошую квартиру, теперь думаю, что это было в Нижнем, платит ей пенсию на всю жизнь, и мадмуазель Эмма ни в чем не нуждается. Я провела целый день в полном ошеломлении, и сердце мое заливало острое, яркое чувство ненависти к этой противной, новой гувернантке. Мы с сестрой никогда мадмуазель Эмма не считали гувернанткой, она просто была частью нашей жизни, нашей детской половины, и мы никогда ее не обсуждали, как не обсуждали самих себя. Прошло дня 2-3, и я решила, что я эту новую особу с препротивным именем Ирма просто-напросто как-то прогоню, и тогда ее не будет. Как это сделать? План явился не сразу, а пока я его подробно обдумывала, я стала очень послушной и скромной Модесте, и даже сама же Ирма это, видно, тоже заметила и начала меня хвалить, что было совсем уж непереносимо. В чудный жаркий день в саду на скамейке сидели моя мать и эта Ирма, кажется, Ирма Даниловна, и мне почему-то показалось, что они говорят обо мне. Сердце полыхнуло, я побежала в дом, схватила в буфете острый ножичек для лимона, спрятала его в кармане передника, мы летом носили передники, чтобы не слишком пачкать светлые платья, и шмыгнула к грядкам, где алела чудесная клубника Виктория, некоторые ягоды были просто огромного размера. Я долго выбирала и, наконец, выбрала самую большую и пузатую ягоду, сорвала ее, и, спрятав под передником, побежала назад в темноватую столовую. Там, на том же буфете, стояли судочек, солонка и перечница. Я аккуратно срезала ножиком верх ягоды, так что можно было сделать рот крышечки, потом выдолбила мясистое нутро громадной клубничины, стараясь ее не сжимать и не помять, и наполнила туго все это пустое нутро толченым перцем. Поставив судочек на обычное место, осторожно прикрыла ягоду отрезанной крышечкой с зеленым хвостиком, положила ножичек в ящик и, взяв ее нежно пальчиками и сделав самое доброе лицо, пошла в сад, подошла к Ирме и подала ей клубнику с маленьким, почти игривым реверансом, сказав при этом: «Вейла, мадемай селли, куелли белли фрейси, еэлли айцу еэлли паурвоус». На что Ирма, расплывшись в улыбку, ответила, как ей и полагалось: «Ох, мерци, мон инфант», взяла у меня ягоду и, повернувшись к маме, сказала вполголоса, как видно, продолжая разговор обо мне, «воус ваис, мадаме», и целиком положила клубнику, начиненную перцем, в рот. Несчастная Ирма, она, действительно, чуть не задохлась, побагровела и, чихая, кашляя и заливаясь слезами, выплюнула, наконец, злосчастную ягоду. Я стояла, окаменев, а что дальше, плохо помню. Однако пришла я в себя в комнате на мезонине, где, очевидно, никто не жил, и куда меня посадили одну, а дверь заперли на ключ. Уже почти смеркалось, когда замок щелкнул и вошла моя мать. Я встала и слушала ее упреки и выговоры, уж на этот раз вполне заслуженные. Она меня довольно долго отчитывала и сказала, что я не выйду, пока не попрошу у Ирмы прощения. Но когда она уж хотела уйти, а я все время тупо молчала, я вдруг разразилась громкими рыданиями с выкриками и бормотанием, потом упала, начала биться головой о пол и кричала, кричала все одно. «Цеест биен легал, ева ислатуир, ева ислатуир, цеест биен легал, ева ислатуир, елади тесте». Я без конца кричала эти фразы, билась, каталась по полу и дошла до полной одури и бессвязности. Это, наверное, было очень страшно, особенно по своей неожиданности, ведь такой сцены за всю нашу детскую жизнь не случалось. Я все же помню, что меня поднимали, уложили, чем-то поили, должно быть валерьянкой, и я тут же заснула, просто куда-то провалилась. А утром я проснулась от того, что пришла за мной горничная Маша, помогла мне одеться, причесала и повела пить утренний кофе на веранду. Никто ничего мне не говорил, а я, вся вчерашняя сцена от меня куда-то ушла, и я была совсем обычной и даже спокойной. Потом побежала в сад, играла в любимую игру с тяжелым литым мечом, который надо было толкать толстой палкой, и весь день прошел отлично, легко. Только во время ужина я заметила, что Ирмы нет, где же она, верно ждет, чтобы я извинилась, и дуется, но нет, когда ложились спать, была опять только Маша. Я ее шепотом спросила, а где она, и Маша ответила, уехала, еще вчера вечером, не бойся, не вернется. Так случилось, что до переезда в Петербург мы с сестрой жили на хуторе, как называлась дача под Коломной, вольно и почти беспризорно, и было до конца, приятное, веселое лето. Петербург. В Петербурге мы первые годы жили в доме Радского Рожного на Кирочной 32, там было две соединенные квартиры. В той части квартиры, которая выходила во двор, был длинный коридор, и я умудрялась несколько лет продолжать там свою любимую игру с тяжелым мячиком и палкой, а когда никто не видел, играла в единственную еще оставшуюся куклу. До пятого класса мы учились дома. У нас была классная комната с партами и черной доской, все шло по гимназической программе плюс уроки французского, немецкого и английского. Два воскресенья в месяц к 4 часам дня мы ехали на Итальянскую улицу, в дом министра юстиции, где Мария Федоровна Щегловитова устраивала танцкласс для своей падчерицы Нюры Щегловитовой. Дни танцкласса были для меня сплошным счастьем. Когда мы со своей Фурдулин Яглиц, снявши шубы и ботики внизу в швейцарской, всходили в легких розовых или голубых платьях, в туго натянутых светлых чулках и обутые в белые лайковые туфли, а иногда и черные лакированные, но это, увы, было редко, мне они казались особенно шикарными, и в белых, правда очень тонких, нитяных перчатках, вот их я просто ненавидела, и сразу после урока стягивала с рук, вверх по шикарной торжественной лестнице, и уже слышалось, как топер за роялем разминает руки и что-то наигрывает, и вот-вот сейчас войдем в зал, эти минуты были каждый раз особенными. Что бы ни было на неделе, сейчас был праздник, любимые танцы, чай за длинным столом и потом нескончаемые игры, где разрешалось бегать, кричать и шуметь в волю по всему первому этажу. Таким же праздником было для меня и учение в гимназии, гимназия княгини Оболенской, Басков Пёр, 8. Кроме математики, в которой я никогда просто ничего не понимала, только с геометрией было полегче, помогали чертежи, все остальные предметы мне казались интересными, и тут я обычно получала отличные отметки. У нас были великолепные преподаватели, пожалуй, лучшие в Петербурге. Из них на всю жизнь осталась в памяти Евгения Петровна Струве, девичья фамилия, Фоминых. Она нам преподавала не только русский язык и русскую литературу на высшем уровне, неприятное современное выражение, однако тут оно подходит, она еще учила нас жизни, пыталась предупреждать о том, что, может быть, дальше не все будет так нарядно, так изящно и прилично в нашей судьбе. Она учила нас также употреблять по-русски разнообразный и живой словарь. Та ученица, которая, не дай бог, начинала ответ со слов. Это тогда, когда, дальше уж и не могла отвечать, Евгения Петровна ей сразу говорила, садитесь. Мы учили два иностранных языка в гимназии, немецкий и французский, и оба преподавателя, Иван Иванович Фидлер и Монсиньор Лерат, вели уроки с блеском. На этих уроках я была всегда из первых. Помню, как в шестом классе мы на голоса вслух читали Марию Стюарт Шиллера, и все отлично понимали. А, главное, были подруги и были перемены, и тут уж на большой перемене я веселилась вовсю в громадном зале, окружающий меня гомон голосов, хождение в обнимку, которое, в общем, разрешалось. Все было чудно, все было громоотводом от, пожалуй, слишком строгого домашнего уклада. Были и другие счастливые минуты, и тут я должна отдать должное матери. Когда мне было 11 лет, а сестре 13, у нас уже имелись абонемент на вагнеровский цикл в Мариинском, абонемент на концерты Зелоти в Дворянском собрании, а позже и на концерты Сергея Кусевицкого. Одно из самых страшных наказаний для нас было «не пойдешь на концерт». Этого мы опасались больше всего. Мы всегда сидели на красных диванах в Дворянском собрании, вдоль стены на уровне 5 или 6 ряда, это были отличные места, и я ужасно гордилась тем, что там сижу. Через несколько лет Зелоти случайно узнал от нашего друга, пианиста Гавриила Ивановича Романовского, кто мы, и воскликнул. Ну, наконец-то я узнал, кто эти девочки в бантах. Когда мы были с сестрой в шестом классе, у нас по воскресеньям стала появляться учительница рисования Екатерина Александровна Вахтер. Ей было лет за 50, была она со следами былой красоты, но уже увядшая, тихая, скромная, и всем у нас она понравилась. Ее начали приглашать к завтраку после урока, и она стала своим человеком в доме. Через некоторое время она ввела в наш дом своего друга, довольно известного художника Яна Францевича Цианглинского. Это был человек обаятельнейший, энтузиаст по натуре, с громким говором, высокий, плотный, с чисто польским лицом и ярко выраженным польским акцентом. Он сразу всех очаровал, ведь до этого ни одного поляка у нас никогда не бывало. Да и он был первый настоящий художник богема, которого мы близко узнали. Вскоре за ним появились и другие поляки. Красавец Зарембо с шапкой серебряных волос, инженер Тадеуш Францевич Шимкевич, и все эти люди внесли свое особое нечто. Они были иной культуры, хотя и обрусевшие, однако лучше умели оценить вещи и, особенно, искусство, вкусы у них во всем были иные. Они все играли, кто на рояле, кто на скрипке, и стали принимать живое участие в музыкальных вечерах в нашем доме. Цианглинский был чистой воды импрессионист, писал приятные, яркие этюды, особенно в Италии, куда часто ездил. У него была в Петербурге студия и немало учеников, а в 1912 году он был избран членом Академии художеств и получил в Академии чудную мастерскую. Мы вскоре были как-то вечером туда приглашены, мастерская была громадная, и Ян Францевич радовался, как малый ребенок. Кроме этюдов на стенах были развешаны и чудесные испанские афиши боя быков. В качестве мебели стояло несколько кухонных табуреток, деревянный грубый стол и посередине мастерской, роскошный рояль Стинви. Вид из окна мастерской на вечерний Петербург был прекрасный. Через ЕА Вахтер к нам попал и ее племянник Александр Рубцов, странный и диковатый молодой человек, ученик Академии художеств, а он, в свою очередь, привел совсем уж удивительное существо, тоже ученика Академии, латыша Матвея, это была, видно, его фамилия или псевдоним, я так никогда и не разобрала. Он почти всегда молчал, стоял в сторонке, садился за стол на наш конец и чаще всего рядом со мной, видно, я его ничем не пугала. У меня был, как и полагалось девице, альбом, и вот все они мне в альбом делали рисунки и писали стихи. Матвей одним из первых в России переводил древние китайские стихи и печатал их в каком-то очень изысканном альманахе, про который мало кто знал. Увы, мой альбом в революционную заваруху потерялся, и все эти рисунки, как и чудесные стихи Матвея, пропали. Много позже, уж в 1918 году, я попала на выставку современного искусства в галерее недалеко от Сенатской площади. Там я, увидев несколько полотен Матвея, буквально бросилась к хозяйке галереи, весьма эффектной даме, чтобы купить, но оказалось, что все немногое, что осталось от этого талантливого художника, либо в музеях в Риге, либо в частных коллекциях. А сам он где? Он от нас как-то внезапно исчез, и после смерти Цианглинского и отъезда Рубцова в Тунис 7, негде было и узнать. Оказалось, что он в конце войны умер от голодного тифа. Он всегда это всех скрывал, насколько сильно он нуждался, и вот еще совсем молодым погиб. Навсегда мне эта смерть осталась укором, как же мы не знали его беды, не угадали, не помогли.